Маржан Мухаммади прекрасно сошлась с имперскими десантниками. Может быть, потому что в своей работе те привыкли полагаться на полуразумные механизмы, а многие могли похвастаться частями тела, данными им не от рождения. Изабелла Каль смотрела на это спокойно. Она не любила механистов, а проповеди полной кибернизации человечества приводили ее в бешенство. Но сейчас это было неважно, потому что все участники рейда, кроме нее и Луиса, являлись смертниками. Десантники могли верить в оплаченный Атан и предвкушать лихую драку, но Каль уже решила их судьбу. Артур Кертис и секреты бессмертия станут ее козырем на пути вверх. Она не станет делиться даже тенью тайны. Главное — успеть. Дарлок в своей вечной погоне за новыми агентами мог разрушить разум Артура, употребить драгоценный камень для мощения мостовой. Каль еще никогда не испытывала такой ненависти к чужим. Она сотрет их в пыль, вышвырнет из галактики, если Артур Ван Кертис даст ей возможность взойти по пирамиде власти. Империи давно нужна крепкая встряска. Вначале пришли за Вячеславом. Он криво улыбнулся Кею и исчез вместе с конвоиром. Потом почти одновременно дарлаксиане появились в камерах Кея и Артура. К термину сплетения судеб Дарлок относился очень серьезно. Гипертуннель доставил их в просторный зал. Белые пластиковые стены казались свежевымытыми, воздух был наполнен запахами химии и свежей крови. Четыре металлических стола в центре зала казались позаимствованными из операционной. Но Кей скорее назвал бы это место моргом. Один дарлаксианин с оружием, напоминающим по дизайну Станнер, стоял в дальнем углу возле большого пластикового контейнера. Контейнер был закрыт неплотно, и из него выглядывал рукав свитера. Рукав был маленьким, одежду сняли с женщины или ребенка. Четверо дарлаксиан, которые привели их сюда, казались безоружными. Двое стояли рядом с Кеем и Вячеславом, один придерживал за плечо Артура, у последнего повисла на руках молоденькая рыжая девушка. Глаза у нее были безумными, ноги подкашивались. «Кей Альтос, ты хочешь увидеть все?» — спросил дарлаксианин со Станнером. Голос был знакомым. «Да». «Эссанти Кри Чесце Афа», — ответил Кей. Дарлаксианин, державший девушку, стал ее раздевать. Та не сопротивлялась. Кей стоял, слыша ровный шум дыхания чужого за спиной. Происходящее напоминало дрянной старый фильм. Чужие готовятся обесчестить девушку. Но ее участь была куда неприятнее. «Ты сам хотел все увидеть», — сказал тот, кого Альта знал под именем Барта Паолини, когда обнаженную девушку положили на стол лицом вниз. Кей молчал. Он пытался понять, где спрятана аппаратура, перемещающая сознание. Лишь когда в открывшуюся дверь вошел еще один дарлаксианин, Кей понял, что никакой аппаратуры нет и никогда не было. В руках чужого было маленькое отвратительное существо. Змея. Всего лишь полуметровая змея. Тоненькая, покрытая зеленоватой чешуей. Крошечная узкая головка кончалась венчиком коротких щупалец. Это и был подлинный облик дарлаксианской расы. Маленькое тело, конечно же, не могло вместить полноценный мозг. Дарлаксиане его и не имели. Рожденные паразитами, они развились в существ, использующих не только тело хозяина, но и его сознание. Та крошечная шпионская микросхема перестраивает компьютер, превращая его в нечто далекое от замысла создателей. «Ваша раса должна умереть», — сказал Кей. Чужой за его спиной напрягся, но ответа не последовало. Дарлаксиане были слишком заняты происходящим. Вошедший опустил змею на спину девушки. Та вздрогнула, но не пошевелилась. Она ушла в свой страх. Единственное прибежище, оставленное ей судьбой. Змея сделала короткое движение, и венчик щупалец впился в кожу рыжеволосой между лопатками. Брызнула кровь. Артур закричал, отворачиваясь, рвясь из рук дарлаксианина. И в это мгновение, когда взгляд Эссанти Кричесце Афа скользнул к мальчишке, Кей прыгнул. В рывке он сбил своего конвоира, но упал и сам. Подкатился к ногам Кри, и в то мгновение, когда ствол Станнера пошел в его сторону, пнул дарлаксианина в грудь. Луч скользнул по полу. «Кей!» — закричал Артур. Его конвоир прижал мальчишку к полу, и Артур стоял на коленях. Покорная поза, не вязавшаяся ни с тоном, ни с поведением. Не стряхивая с плеч рук чужого, Артур резко мотнул головой, ударив дарлаксианина в пах. В этом вопросе анатомия людей и тех существ, чье тело дарлаксиане обычно использовали, сходилась. Чужой издал каркающий звук и отпустил Артура. Борясь со Санти-Крича Сафа, Кей на долю секунды оглянулся. Его охранник еще не поднялся. Конвоир девушки и чужой, принесший змею, в драку не вступали. Они замерли перед столом, где билась жертва. Навалились на нее, не давая перевернуться и раздавить впившегося в тело паразита. У конвоира Вячеслава хватало своих проблем. Врач с инцидиоса бил короткими точными ударами профессионала. За эти секунды тело чужого было изломано в нескольких местах, но он все еще сопротивлялся. Наконец Кею удалось вырвать станнер и вскочить. Эссанти Крича Саафа потянулся за ним. Капюшон сполз с безобразной головы, обнажая дергающиеся щупальца. Два овальных, покрытых сетью коричневых сосудов, глаза высунулись из переплетения щупалец на гибких стебельках. «Ты обещал!» — крикнул бывший друг Кея Альтоса. «Считай меня гнусным обманщиком», — согласился Кей, нажимая на спуск. Тело чужого обмякло. Альтос ударил каблуком в то, что традиционно называлось головой. Щупальца оказались очень мягкими. Они лопались от удара с чавкающим звуком. Не вынимая ноги из липкого месива, Кей обернулся. Противник Вячеслава лежал на полу, подрагивающая бесформенная груда, прикрытая плащом. Врач уже занимался конвоиром Артура, придерживая его за головные щупальца, раз за разом бил куда-то в грудь. После каждого удара чужой дергался в спазмах. Кей выстрелил под дарлаксианом, державшим девушку. Те осели на пол, но их жертва уже не двигалась. Змеи на ее спине не было, только пустая, сморщенная шкурка, болтающаяся между окровавленными лопатками. То, что составляло тело подлинного дарлаксианина, вошло в ее тело, втянулось в позвоночник, перемешалось с человеческими тканями. Артур, шатаясь, поднялся, глянул на девушку и перегнулся пополам. Его вырвало. Кей не сделал к нему ни шагу. Держа станнер на изготовку, он следил за дверьми и той точкой, где они появились из гипертуннеля. «Вот так они это и делают», — сказал Вячеслав, нагибаясь над обнаженным телом. «Кто ты?» — сплевывая кровью, спросил Кей. Разбитые в драке губы соднили. «Щит, спецгруппа Императора», — врач смерил Кей оценивающим взглядом. «У вас есть Атан?» «Да». «Я рад. Прикрывайте меня 4 минуты. Важно, чтобы мозг успел погибнуть. Надеюсь, встретимся». На мгновение лицо Вячеслава стало сосредоточенным, глядящим куда-то внутрь. Потом он плавно осел на пол. Техника Джейн позволяла убить себя практически мгновенно. Двумя шагами Кей подошел к Артуру. Подхватил подмышку, не обращая внимания на то, что мальчишку еще тошнило. Пятясь отступил в угол, откуда было видно все помещение. Его конвоир наконец-то зашевелился, и Кей всадил в него заряд из станнера. «Кей!» — не то прошептал, не то простонал Артур. «Доволен?» — водя стволом влево-вправо, поинтересовался Кей. «Сойдет за чудо?» «Нет, но все равно». Артур не договорил фразу до конца. Кей положил руку на тонкую, сразу напрягшуюся шею. У него не было оружия, а значит, не было и особого выбора в способе убийства. Девушка на столе вдруг потянулась, подняла голову, окинула взглядом картину побоища. Кей выстрелил в нее. «Кей, быстрее!» — Артур плакал. «Я не хочу так, Кей!» Альтос слегка сжал пальцы, пережимая горячие пульсирующие артерии, и убрал руку. «Подожди, Арти!» «Подожди!» «Чего?» «Нас уже 3 могли взять. Здесь обязаны быть мониторы и стационарный станнер». «Ну и что?» «Помолчи», — мягко сказал Кей. «Помолчи!» «Я начал верить в чудо». Артур затих, прижимаясь к Альтосу. И в наступившей тишине они почувствовали легкую дрожь пола. Волнами докатывался далекий гул, словно бы не имеющий источника, шедший отовсюду. «Это орбитальная бомбардировка, Арти», — еще не веря себе, — сказал Кей. «Кто-то долбит планету кольцом вокруг этого места. Не знал, что Дарлок с кем-то воюет». Он замолчал, поглаживая мальчишку по голове той самой рукой, которую чуть было не сжал на его горле. Станнер по-прежнему смотрел вперед. «Единственное, чего я не пойму, стоит ли нам этому радоваться?» — докончил Кей наконец.